Гиганты. Казалось, что век, озадаченный золотом Креза, не сдаст никому монархической власти бразды. Но в скалах тоннель насквозь продолбило железо, топор-триумфатор навел над проливом мосты. И в новое русло текли рукотворные реки, и хаос сдавался под натиском чисел и мер. И возникали впервые библиотеки, и сделался свитком беспечно поющий Гомер. В открытое море уже выходили триеры, свои колоннады наращивал храм Исполин. Вершили судьбу не монархи, а инженеры, и первым из них мигарец был Эвполин. Словно бы по молчаливому уговору, в Самосской пещере раздавался лишь голос Пифагора. Его слушали, затаив дыхание, впитывая каждый звук, каждое слово. «Мой отец, — проговорил Пифагор, — работает с линзой из горного хрусталя, позволяющей наносить на камень тончайшие линии. Но для того, кто смотрит на перстень, важны не эти мельчайшие детали, а то целое, что они создают — образ. Для математика образом является число. Обращаясь к нему, он устанавливает общие законы, по которым возникают, развиваются и рушатся миры. Ему не нужен увеличительный хрусталь». Внезапно послышалось: «Великолепно!» Голос принадлежал незнакомцу плотного телосложения. Если бы не седая прядь, разделявшая его волосы на две половины, этому человеку можно было бы дать лет 40, не более. «Как жаль!» — продолжил он, — что ты не появился на острове 2 годами ранее. Тогда бы тоннель не отнял у меня стольких лет и обошлось бы без ошибки». «Эвполин! — воскликнул Пифагор. — Так это ты! Неужели тебе мало того, что ты уже совершил? И ты еще говоришь об ошибке?» «Она едва не стала роковой, — поспешно возразил Эвполин. Тоннель пробивался с обеих сторон горы. Когда было пройдено по 2 стадия и 3 оргия, штольни должны были соединиться, но этого не произошло, и меня охватило отчаяние. Ошибка, как потом выяснилось, составила целых 10 локтей. Теперь тоннель в одном месте стал коленчатым, и только сегодня, слушая тебя, я понял, почему это случилось. Я оперировал мертвыми числами, воспринимая их вне природных сил, которые стремился обуздать. Я видел в них только меру мира, не понимая, что они обладают властью сливать ручьи в могучие потоки, соединять материки, проникать на дно морей, овладевать воздушной стихией. Да мало ли, какие нас еще ожидают открытия, если мы оседлаем числа». Они покинули пещеру. «Наконец-то я встретился с тем, для кого главное — преодоление препятствий», — произнес Пифагор. «Да что моя работа по сравнению с твоей?» — отозвался Эвполин. «Ты пробиваешь тоннели во мраке нашего невежества, и становится ясно, что мир стоит на пороге величайших открытий. Таково мнение Поликрата, с восторгом говорящего о тебе». «Поликрата?» — удивился Пифагор. «Но мы ведь не знакомы». «Содержание твоих бесед ему передает Метиох, и, собственно говоря, у меня поручение. Если тебя не затруднит, найди время для встречи с Поликратом. Он отложит все свои дела, чтобы насладиться беседой с тобой». Таковы его подлинные слова. Они направились к городу, продолжая беседовать. Когда показались башни и стены, Эвполин предложил свернуть влево, и они оказались у бурлящего Имброса. «Вот», — сказал мигарец, показывая на желоб, из которого широким потоком лилась вода. «Это краса Киркетия Левкофея, которую я провел по высохшему руслу какой-то реки, а затем сквозь гору». «Какой-то? Так ты не знаешь нашего мифа об Акерое?» — удивился Пифагор. Эвполин недоумевающе взглянул на собеседника. «Первый раз слышу это имя». «Тогда слушай. У реки Имброс была красавица-дочь, звали ее Акероя. Увидел ее с небес Аполлон и, спустившись на землю, стал преследовать. В облике Аполлона было нечто волчье, и Акероя изо всех сил помчалась к своему родителю. «Спаси, отец!» — взмолилась она. «Меня преследует Аполлон!» У Имбруса был друг, мореход Помпил, давно уже добивавшийся руки Акероя. Обратился к нему Имбрус. «Над моей дочерью нависла смертельная опасность. Спасти ее можешь только ты. Снаряди корабль и увези Акерою как можно дальше, пусть она будет твоей женой». Поблагодарил Помпил Имбруса, снарядил судно, взял на него Акерою и вышел в открытое море. Разгневанный Аполлон превратил корабль в камень. Ты можешь его наблюдать в бухте в виде скалы, напоминающей парус. Помпила сделал рыбой, а Акерою увез на мыс Микале, где она и поныне втекает в Меандр. И стал Имбрус сохнуть от горя по дочери, и совсем бы высох, если бы не Мегарец Эвполин, чудом своего искусства, вернувший Имбрусу полноводье, соединив с другой его дочерью, отделенной от него Аполлоном. «Вот оно что!» — воскликнул Эвполин. «Я не догадывался, что Имбрус был царем, а Океанида — Акероя, нимфой, возбудившей, подобно красавице Дафне, страсть неистового Аполлона. Как бы и мне не вызвать его недовольство». «Недовольство?» — отозвался Пифагор. «Ты же не посягнул на его Акерою. Ты заменил ее Левкофеей». «Ну, я имею в виду новое поручение Поликрата», — проговорил Эвполин. «Мне приказано разрушить островок, который и впрямь имеет вид корабля или паруса, в зависимости от места наблюдения». «Неужели такое возможно?» «Да, с помощью смеси, которая в состоянии превратить в пыль целую гору». «И ты ее использовал при прорытии тоннеля?» «О, нет. Я ее открыл во время работ и хочу впервые проверить на деле».